Глава 20. В январе 1977 года Куин улетели в Бостон готовиться к предстоящему американскому туру, оставив позади надвигающуюся анархию панка, меняющую расстановку на британской музыкальной арене. Освобожденный от своих обязательств по отношению к Мэри Остин и Дэвиду Минсу, который остался в Великобритании, Фредди был волен заниматься тем, чем ему заблагорассудится. Вдалеке от пристального внимания британской прессы он собирался по полной насладиться жизнью в США. Это было началом 5 лет беспорядочных половых отношений для Фредди, той гомосексуальной жизни, к которой он так долго стремился и которую ему приходилось скрывать. Несмотря на его близкие отношения с Минсом, он был рад свободе. «Мое сексуальное влечение просто огромно», — сказал он. «Я сплю с мужчинами, женщинами, кошками. Можете сами продолжить список. Я готов спать с чем угодно. Моя кровать настолько огромная, что она может спокойно вместить 6. Я предпочитаю секс без каких-либо обязательств. Именно эта жизненная философия позволяла ему выбирать кого угодно, потакая своим прихотям и хваститься, что он спал с сотнями. Он хотел секса без привязанности, писала Лора Джексон, и отправлялся домой на рассвете вместе со свитой. Похоже, он был не особо привередлив для того, чей художественный вкус все больше развивался и мог окунуться даже в самые низы. Но Фредди был не единственным, кто решил наслаждаться жизнью. Похоже, что и остальным участникам Queen это было не чуждо. Их тур 1977 года в США стал новым эталоном излишеств, распутства и скандально известных вечеринок, которые станут легендарными в мире рок-н-ролла. Тур начался в Милуоке 13 января. В этот раз на разогреве у Queen выступали ирландские рокеры Тин Лизи во главе с Филом Лайнотом. Они только что добились успеха с песней «The Boys Are Back in Town», которая стала хитом в США, и выступили исключительно хорошо. Турне по США длилось весь январь, но уже 5 февраля 1977 года, когда был продан последний билет на их концерт в знаменитом Madison Square Garden, Queen наконец удостоверились, что все прошло отлично, и они на самом деле добились успеха. Билеты на концерт были распроданы в течение нескольких минут, и около 20 тысяч поклонников захотели увидеть выступление Queen. Обозреватели писали, это шоу было намного более свободным и творческим, чем последнее шоу Queen. У каждого члена группы теперь достаточно возможностей показать себя на сцене, но никто из них не попытался перетянуть на себя внимание публики. Однако, какой бы сплоченной ни выглядела группа на сцене, после концерта они все больше отдалялись, занимаясь каждый своим делом. Брайан Мэй проводил время с женой, а Джон Дикон ездил на гастроли вместе с женой и сыном. Роджер Тейлор вместе с Филом Лайнотом и Скоттом Горемом, гитаристом из Тин Лизи, находили себе клуб по вкусу в том городке, в котором они в тот момент были. Фредди же часто оказывался в одиночестве, а с одиночеством он справлялся не особо хорошо. В результате, не находя другого способа уйти от одиночества, но также не в состоянии ограничить себя моногамными отношениями, он слонялся по гей-барам каждого города турне в поисках мужчин для случайного секса, от которых он мог бы легко избавиться на следующее утро. К 1977 году не было никаких сомнений в том, что он гей. Но это не было проблемой, говорит Брайан Саутехолл, глава отдела рекламы VMI, который присоединился к группе в США. А реакция других в основном была в духе «мы занимаемся своими делами, а Фредди занимается своими». Тема сексуальности Фредди никогда не обсуждалась, потому что ее даже не поднимали, вспоминает Брайан Мэй. «Никто из нас не подозревал, что он может быть не таким, как мы, как бы это правильно сказать. Я имею в виду, что мы часто делили с ним и кров, и стол, и я видел, как Фредди исчезает в комнатах с девушками, а потом были слышны крики. Так что, понимаете, мы думали, что все шло своим чередом. Уже сильно позже мы поняли, что с Фредди что-то творится. Намного позже. Мы были на гастролях в Штатах и как-то увидели, что вслед за ним в гостиничный номер вместо девочек вошли мальчики. Мы подумали, вот и все. У меня всегда было много друзей-геев, просто я не подозревал, что Фредди был одним из них до самого последнего момента. В этом турне Фредди сопровождал избранный круг его помощников. Среди них был Питер Браун, его личный ассистент и 110-килограммовый телохранитель в одном лице, личный массажист и Дэйн Кларк, танцовщик, которого Меркьюри где-то подобрал и который теперь был его личным парикмахером. Также Фредди сопровождал Пол Прентер, еще один персональный ассистент, недавно появившийся на горизонте. Пол Прентер был одним из моих первых бойфрендов, еще когда мне было где-то 17 лет, вспоминает Джон Рид, который был менеджером Queen в то время. Я познакомился с ним в Глазго. Я тогда жил с родителями, а он был из Белфаста. Его отец был букмекером, а он учился в университете, и когда я перебрался в Лондон, я поддерживал с ним отношения. Однажды, когда я был в Калифорнии, мне внезапно позвонил отец Пола Прентера. Это было в разгар беспорядков в Белфасте, и он сказал: «Мы с вами не знакомы, но я знаю, что вы дружите с моим сыном. Не знаете ли вы, как помочь ему выбраться из Белфаста?» Там все было очень плохо, начинались беспорядки, так что я поговорил с Полом и предложил ему приехать в Лондон, где у меня была квартира, на Саут-Одли-стрит. Когда я вернулся, он уже был там, и я устроил его на работу курьером. Со временем он познакомился с Фредди, и так все началось. Прентеру удалось завоевать доверие Фредди рассказами о своей якобы трагической жизни в Ирландии и о том, как грабежи оставили его без гроша. Естественно, Фредди посочувствовал ему, взял под свое крыло, дал денег и работу. Но скоро Фредди оказался втянутым в эти отношения. Он не был дураком, глупенькой звездой, которую просто использовали. Так начались десятилетние отношения, которые в итоге закончатся предательством. «Я недолюбливал Пола Прентера», — вспоминал Питер Стрейкер, близкий друг Фредди. Пол исполнял все желания Фредди в том, что касалось заботы о нем, но мог сеять семена раздора, так как Фредди к нему прислушивался. «Он стал нашим кошмаром, потому что вставал между Фредди и группой», — говорит Джон Рид. Но на данный момент Прентер был ценным членом окружения Фредди, того окружения, которое вызывало недоумение у менеджера Тин Лизи Криса О'Доннелла. У него был этот кружок людей, и они все как один повторяли: «Да, Фредди, нет, Фредди». Дэйн Кларк заботился о его одежде, провожал его до машины, усаживал в самолет, затем в другую машину, потом сопровождал на саундчек. Большинство людей проверяли звук в 5 вечера, потом вся команда за кулисами подкреплялась едой и напитками из кейтеринговой компании, но Queen усаживались за стол после концерта и получали полноценный ужин с прислуживающими им официантами. Через некоторое время Брайан и Роджер устали от этого и просились пойти с нами, чтобы просто посидеть в клубах после шоу. В результате Фредди в одиночестве сидел за этим огромным, уставленным дорогими блюдами столом, в полном бешенстве от того, что группа его бросила. У него была откуда-то эта идея, что нужно обязательно ужинать после первого концерта тура, но он решил, что нужно делать это каждую ночь. Я никогда ничего подобного не видел. После их триумфального шоу в Madison Square Garden группа объехала с концертами все штаты, добравшись до Лос-Анджелеса в марте. Здесь они должны были 2 ночи подряд играть на знаменитой арене Форум, где выступали все, от Элвиса Пресли до Jackson 5. Но сначала им предстояла еще одна встреча. Так как они назвали 2 своих альбома в честь фильмов братьев Маркс, группа была приглашена на послеобеденный чай в дом Граучо Маркса, которому тогда было 86 лет. Он был последним из братьев Маркс, оставшимся в живых к тому времени. Queen подарили Граучо золотой диск в знак уважения его вдохновения и таланта, а также по его просьбе исполнили акапелла композицию 39 из альбома A Night at the Opera. После Лос-Анджелеса концерты группы прошли еще в 4 городах США, а затем в 4 городах в Канаде, прежде чем Queen вернулись в Британию в середине марта. Но Фредди вернулся не один, чем шокировал и удивил своего любовника Дэвида Минса. Во время американского турне его кружок пополнился еще одним сотрудником, 27-летним шеф-поваром по имени Джо Фанелли, в которого Фредди вскоре влюбился и убедил его вернуться в Великобританию вместе с ним. Джо был очень и очень милым, наивным ребенком из Америки, вспоминает друг Фредди Дэвид Эванс. Еще один из друзей Фредди, Питер Стрейкер, уже был в курсе того, что произошло в Америке. «Я получил пару звонков, из которых я узнал, что он влюбился в кого-то еще». Между тем, Дэвид Минс, который был любовником Меркьюри с 1975 года, знал, что Фредди гуляет от него во время гастролей. «Было ясно, что он крутил романы с другими людьми, но это было очевидно», — скажет Минс позже. Но даже он был удивлен тем, как Фредди завершил их отношения. Фредди вернулся из Америки после долгого напряженного тура, вошел в квартиру и объявил, что встретил кого-то еще, и этим кем-то был Джо. Он просто сказал мне однажды: «Во мне достаточно любви на всех вас, разве вы не понимаете?» Мне кажется, в каком-то смысле он надеялся, что я отвечу так же, как ему ответила Мэри, когда он рассказал ей обо мне. Но он ошибался. Он разбил мне сердце. Сладкой горечью воспоминаний об их отношениях веял трек «Good Old Fashioned Lover Boy» — «Молоденький старомодный любовник», который Queen выпустили в Великобритании 20 мая 1977 года. Песня, написанная Меркьюри, рассказывала о первых днях романа с Минсом, начавшегося около 2 лет назад. Глубоко в душе Фредди был приверженцем традиционных ценностей, поэтому он написал эту песню, которая описывала наши с ним отношения, размышлял Дэвид Минс несколько лет спустя. Он написал песню обо всем, ну вы знаете, о переодеваниях, сборах куда-то. Он так ухаживал, он меня добивался. Это было неотъемлемой частью его поведения. В июле 1977 года песня «Good Old Fashioned Lover Boy», выпущенная в составе мини-альбома, поднялась до 17 места в британских чартах синглов. Queen завершали свой европейский тур, посетив Швецию, Данию, Германию, Нидерланды и Швейцарию, а также дав 11 концертов в Англии и Шотландии. После тура Фредди вернулся в свою квартиру в Стаффорд-Террас, где обнаружил, что Дэвид Минс съехал, но перед тем, как уйти, он принял слишком большую дозу наркотиков. Это случилось в тот день, когда Джим Бич, адвокат группы в то время, позвонил мне и сообщил, что наши отношения с Фредди окончены, и попросил у меня официальное письмо с заверением, что я не буду предъявлять никаких претензий Фредди, финансовых или каких-либо еще, и не буду сообщать об этом прессе, вспоминает Минс. «Я попросил мою спасительницу, Сару Форбс, написать это письмо за меня, но не уверен, что я его тогда отправил. Фредди всегда заставлял других делать за него грязную работу. Позже он написал для меня песню «Don't try suicide, nobody gives a damn». Не пытайся покончить с собой, всем плевать. Как мило с его стороны. Кислотная королева, наконец, показала свою истинную сущность и даже не появилась, когда в ней больше всего нуждались. Он ведь делал себе прическу в Найтсбридже не более чем в 5 минутах езды от меня. В следующем году Дэвид Минс и Фредди будут видеться лишь случайно, либо в ночных клубах, таких как Heaven, либо когда Фредди, расстроенный разрывом с Джо Фанелли, примчится на Доу-Хаус-стрит в квартиру Минса в поисках утешения. Фредди признался, что Джо вернулся в Нью-Йорк и прихватил с собой деньги и вещи из дома на Стаффорд-Террас. Он, Фредди, часто появлялся в квартире на Доу-Хаус-стрит, скуля и рыдая о своей потере и обмане Джо. Минс, в конце концов, окончательно прервет связь с Фредди в мае 1978 года и больше не увидит его до 1986 года, а Джо Фанелли, несмотря на проступки, Меркьюри радостно примет обратно. Их интимные отношения долго не продержались, но во многом по той же причине, по которой Фредди поддерживал отношения с Мэри Остин, он держал Фанелли рядом, нанимая его в качестве личного повара вплоть до дня своей смерти. В июле 1977 года в Лондоне Queen приступили к записи своего следующего альбома. Панк-рок был в тренде, и пресса, особенно NME, занялась высмеиванием Queen. Тони Стюарт написал для NME критический обзор концерта Queen, состоявшегося 13 мая в Гамбурге. Несколько месяцев спустя, шокированный зрелищем огромного успеха группы в кульминационный момент шоу в выставочном центре «Эрлс Корт», когда огромная корона весом в 2 тонны и стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов эффектно поднялась над сценой, Стюарт договорился взять интервью у Фредди в Лондоне в июне. Это была скользкая затея, которую Фредди был обречен провалить, что и случилось, когда интервью было опубликовано под заголовком «Этот человек – кретин?». Ранее в своем обзоре гамбургского шоу Стюарт называл Фредди аферистом от рок-н-ролла, который использовал группу как средство для продуманной демонстрации своего нарциссизма. Стюарт утверждал, что больше внимания было уделено их визуальной презентации, чем их музыкальному исполнению, и Меркьюри привел их к вершине благодаря его самолюбованию в ущерб выступления группы. Естественно, Фредди был оскорблен такой критикой, и его поведение на июньском интервью в Лондоне только ожесточило Стюарта, что он и описал в своей статье в NME. Стюарт пишет, как Фредди, приехав на интервью, приветствовал его. «Припоминаю, — начинает Фредди, — что я уже говорил с вами 3 или 4 года назад, не так ли? И что вы все еще работаете простым писакой. Разве у них нет такой вещи, как это... карьерный рост? Жизнь не очень-то хорошо с вами обошлась, да?» Я подумал, добавляет он легкомысленно, что с тех пор, как я встретил вас в последний раз с вашим талантом, вы уже должны были стать, ну, как минимум, редактором газеты «Таймс» или что-то в этом роде. «Ну, Фредди, мне это предлагали, но вы знаете, как это бывает». «Вот шлюшка», — шепчет он с притворной улыбкой. В статье Стюарт продолжал критиковать Queen, утверждая, что они больше не величественны и что их последний альбом был в основном безвкусным и напыщенным, и, что хуже всего, группа была виновна в том, что верила в свой собственный миф. Но Фредди за словом в карман не полез и ответил на критику Стюарта. «Мне кажется, вы вряд ли что-то знаете о стиле и артистизме. Возможно, вы слишком далеки от всего этого, поэтому не можете этого понять и просто отвергаете», — бросил он ему в ответ. Независимо от того, кто был прав, а кто виноват, группе нужно было достойно ответить на эти обвинения и выпустить запись, которая не оставила бы и следа от слухов об их закате и о том, что для Британии, переживающей в то время расцвет панк-анархии, подобная музыка устарела. Но до этого Фредди участвовал еще в одной записи. С начала 70-х годов он был знаком с Питером Стрейкером, певцом и актером ямайского происхождения. «Я встретил его в ресторане «Прованс» на Фулхэм-роуд», — вспоминает Стрейкер. «Он был с Джоном Ридом, а я с моим менеджером Дэвидом Эвансом, который также работал с Джоном Ридом. Я обедал с Дэвидом, так мы и познакомились. Последующие пару месяцев казалось, что мы ходим в одни и те же рестораны. То же самое продолжалось в сентябре. Так мы постоянно сталкивались друг с другом. Потом у него начались отношения с Дэвидом Минсом, который работал на Пола Маккартни. Мы часто пересекались и со временем подружились. Я пригласил его на мой день рождения, но он сначала отказался, так как был застенчив, но все-таки он пришел и хорошо провел время. Мы, правда, стали хорошими друзьями. Мы частенько где-то зависали, а еще я много ходил в театр. Я хорошо помню одну из наших первых встреч. Мы тогда вместе отправились в театр на Upper Regent Street. Это было одно из шоу того времени, когда все раздевались догола после мюзикла «Хайр». И я помню, как мы пошли за выпивкой в перерыве. Никогда не забуду, как мы вышли на улицу, потому что бар был очень полон, и он не захотел возвращаться. Он сказал: «Если я уже вышел, я не могу вернуться». Он не понимал театральной кухни, так что обратно мы уже не вернулись. Он побывал на многих шоу, которые я ставил по всей стране в 70-х годах. Он появлялся, смотрел шоу, и мы вместе возвращались в Лондон. Мы отлично ладили. Благодаря этой дружбе Фредди согласился выпустить альбом Стрейкера под названием «This One's on Me» в принадлежащей Mercury фирме Goose Productions. В планах Фредди стояла также запись альбома Queen. У группы был запланирован тур по США, начинающееся 11 ноября 1977 года, а это означало, что к тому времени сочинение песен и запись нового альбома должны были быть завершены, хотя Фредди и поведал Тони Стюарту во время того злополучного интервью NME в июне, что мы еще не написали ни одной песни. Тем не менее, укрывшись в лондонской студии Basing Street Studios во время празднования серебряного юбилея царствования Елизаветы II летом 1977 года, Queen удалось создать News of the World, их 6-й студийный альбом. Значительно отличающийся в музыкальном плане от двух предыдущих альбомов, News of the World только выиграл за счет ухода от экстравагантности и фокуса на экспериментах с тяжелым и софт-роком, что было гораздо ближе к музыкальному мейнстриму в лице панк-рока, чем выступления большинства суперзвезд того времени. Благодаря использованию раздельной записи, Queen снова выступили продюсерами своего альбома, News of the World был записан в течение 10 недель, что было рекордным сроком для Queen и мало чем напоминал предыдущие записи группы, богатые сложными наложениями. По случайности, в студии звукозаписи одновременно с Queen также находились Sex Pistols. Из-за панк-рока, определяющего дух того времени, у Queen были все основания с подозрением относиться к выскочкам, занимающим соседнюю студию, однако группы, на удивление, хорошо поладили, и сам факт того, что они работали на одной и той же территории, породил легенду о том, как Фредди однажды столкнулся с Сидом Вишесом и назвал его мистер Феррешес. По слухам, басист Пистолетов ворвался в студию Queen и спросил Фредди, как его успехи в продвижении балета в массы, на что Фредди ответил: «Дорогуша, мы стараемся изо всех сил». Фредди написал только 3 песни альбома, но одна из них, «We are the Champions», стала самым продаваемым синглом альбома и одним из бестселлеров Queen всех времен. «Я думал о футболе, когда писал ее», — сказал Меркьюри. «Мне нужна была песня для зрительского участия, которая пришлась бы по душе болельщикам. Конечно, я придал ей больше театральной тонкости, чем принято в обычной футбольной речевке. Полагаю, что ее также можно считать моей собственной версией песни «I did it my way». У нас получилось, и, конечно, это было нелегко. Жизнь не была усыпана розами, как говорится в песне, и она до сих пор не так уж легка». Сочетающая витиеватую театральность с ревом рок-арены, «We are the Champions» стала мощной балладой, основанной на каскадной мелодии, мультитрековом вокале, мощном ведущем вокале Фредди и акробатической гитарной игре Брайана Мэя. 34 года спустя ученые из Лондонского университета Голдсмитса, проведя научные исследования, провозгласили «We are the Champions» самой запоминающейся песней всех времен. Каждый музыкальный хит основан на математике, науке, технике и технологии, начиная от физики и звуковых частот, которые определяют высоту тона и гармонию, и заканчивая высокотехнологичными цифровыми процессорами и синтезаторами, которые создают добавочные эффекты, делающие песню более запоминающейся, рассказывает музыкальный психолог доктор Даниэль Мюллензифен. В ходе исследования ученые обнаружили, что на успех песни больше всего влияло 4 фактора – длинные и детально проработанные музыкальные фразы, множественные изменения тона в хуках, вокалист мужского пола и высокие мужские голоса, поющие на пределе возможностей. И все это было в песне «We are the Champions». Песня была выпущена 7 октября 1977 года на сингле с 2 сторонами «А», вместе с песней Брайана Мэя «We Will Rock You». «We Are The Champions» достигла 2 места в британских чартах, где продержалась в течение 3 недель, уступив песне Абба «Name of the Game», а затем обогнавшей композицию группы Wings «Mile of Kintyre». В США она заняла 4 место, установив рекорд для группы, и, продержавшись в чартах США в течение 27 недель, разошлась тиражом более 2 миллионов копий. Так как ни один из предыдущих 3 синглов не мог пробиться в 10 хитов США, успех «We Are The Champions» не мог не радовать, и 7 ноября группа улетела в Северную Америку, чтобы начать подготовку к предстоящему туру. Однако еще до отъезда 17 октября на церемонии вручения премии «Британия» группа получила награду «Лучший британский сингл последних 25 лет» за песню «Богемская рапсодия». Эту награду они разделили с группой Procol Harum и их песней «White a Shade of Pale». 11 дней спустя вышел альбом «News of the World». Он получил смешанные отзывы и, к разочарованию группы, занял лишь 4-е место в чартах Великобритании. Это была самая низкая позиция в чартах среди всех альбомов Queen со времен альбома Queen 2 в 1974 году. Однако в чартах США он поднялся выше, достигнув 3-го места и получив платиновый статус. Вдоль и поперек, колеся по штатам, собирая полные залы восхищенной публики, Фредди имел много возможностей окунуться в изучение гей-культуры США. Несмотря на статус суперзвезды, в Северной Америке он сохранял анонимность, которая ему в полной мере пригождалась. Ему нужна была эта анонимность. Он понимал, что его гомосексуальная ориентация должна оставаться в тайне, и не хотел, чтобы его популярность и успех каким-то образом были поставлены под угрозу, если бы эта информация вдруг вышла наружу, или если бы его вынудили совершить каминг-аут. Его гетеросексуальность была тем фасадом, который ему приходилось поддерживать. Queen как группа теперь стала крупным бизнесом, зарабатывая огромные деньги и привлекая множество людей, чтобы вся эта махина продолжала работать. Участие в Queen предполагало огромную ответственность для 4 членов группы и всех тех, кто был заинтересован в ее успехах, критических и коммерческих. И совсем не нужно было раскачивать эту лодку, тем более открыто заявляя о гомосексуальности ведущего вокалиста. Так или иначе, Фредди справился с этим следующим образом. Через год в интервью для газеты Daily Mail, которое он дал в Париже журналисту Тиму Лоту, было отмечено: хотя на публике он носит маску высокомерия, он, безусловно, щедр. Он подарил своей подруге Мэри Остин роскошные апартаменты в Лондоне, и, как известно, он любит одаривать золотыми часами своих близких друзей. «Через 7,5 лет мы пришли к пониманию», — сказал он. «Я осознал, что я слишком много времени провожу в турне, и у Мэри должна быть своя жизнь». Пока иллюзия гетеросексуальности поддерживалась в прессе и на публике, Фредди приступил к путешествию в мир романов на одну ночь и ни к чему не обязывающих знакомств. Турне было для Фредди временем ночных сексуальных сафари, в которые он отправлялся, выполнив свою часть работы, говорит его бывший личный ассистент Питер Фристоун. Обычно Фредди на гастролях называл это 3 F – «find them», «fuck them», «forget them» – «найти, трахнуть и забыть». Независимо от того, чем Фредди занимался после шоу, сценический профессионализм Меркьюри и группы Queen никогда не давали повода для придирок. Вне сцены они все больше занимались делами группы и ее управлением. Через некоторое время стало ясно, что Джон Рид не может в полной мере одновременно управлять двумя своими клиентами, Queen и Элтоном Джоном. Так что Queen следовало немедленно принять решение и расстаться с компанией Джона Рида, John Reed Enterprises. «Джим Бич пришел ко мне», — вспоминает Рид, — «и сказал: большое спасибо, группа действительно ценит то, что вы сделали, но они хотят взять управление в свои руки. У нас был контракт на 3 года, который еще не истек, но я сказал: окей, ладно. Поскольку если артист говорит тебе такое, то тут уже ничего не поделаешь. Так что мы договорились, они заплатили мне кругленькую сумму, и я сохранил за собой права. Я все еще получаю прибыль с записей, которые были сделаны под моим руководством. После всего этого мы смогли проводить больше времени с каждым из них, особенно с Фредди, как друзья». Возвращаясь в Великобританию, чтобы провести Рождество и Новый год в кругу семьи и друзей, Queen знали, что США не покорили. Американская пресса отдала им дань уважения, которое они в полной мере заслужили. Все их шоу прошли с аншлагом. Они путешествовали на частном самолете и даже, к большому восторгу Фредди, удостоились аудиенции у легендарной актрисы и певицы Лайзы Минелли. Между тем, Фредди все больше погружался в мир секса, наркотиков и рок-н-ролла, как будто хотел наверстать упущенное. Даже увидев таксиста по дороге домой, он заставлял лимузин развернуться и следовать за машиной, вспоминает его друг Дэвид Эванс. 85% времени Фредди тратил на то, чтобы привести кого-нибудь домой для секса, предположил его бывший личный ассистент Питер Фристоун. Кроме занятий сексом, Фредди также пристрастился к употреблению кокаина и тратил около 4000 фунтов в неделю на наркотики. «Я однажды присутствовал на ужине», — вспоминает ведущий Пол Гамбачини, «и он действительно сервировал наркотик как угощение и пронес поднос по кругу. Я чувствовал себя недостаточно опытным, так как я никогда не пробовал наркотики, и я смотрел на этот поднос с таблетками и порошками и узнал только один, который походил на кокаин, но насчет остальных у меня не было идей. Но дело скорее в том, что это было весьма щедрым, хотя я и знал, что некоторые люди предлагают друзьям наркотики, я никогда не видел кого-то, кто бы предлагал такой широкий ассортимент на ужин. Это был акт его причудливой щедрости». Фредди любил хорошо проводить время и обнаружил, что кокаин ему в этом помогает. «Нет, я не имею в виду, что ему всегда приходилось использовать кокаин, чтобы хорошо провести время», — говорит Питер Фристоун. «Мир рок-н-ролла, принимая во внимание его успех, славу и богатство, означал, что Меркьюри теперь мог иметь все, что угодно, и был постоянно окружен потоком людей, исполняющих все его капризы». Группа вернулась в Англию без менеджера и управляющей фирмы. Более того, они столкнулись с перспективой налоговой эмиграции из-за строгих британских налоговых законов того времени. В результате Европа резко стала более привлекательной, что открывало для Фредди новые горизонты гомосексуальной жизни, чем он и станет заниматься в следующие годы.